Очень интересная мысль, Блэки. Это вроде того, как постепенно входишь в холодную воду, а не бросаться, очертя голову. Можно предотвратить судороги, от которых часто тонут. Именно так я и думала. Я уже ходила в этом костюме в одиночестве, а теперь готова попробовать это в чьем-нибудь присутствии. Блэки, ты не возражаешь против этого? Возражаешь? Так ты поможешь мне. Мне просто необходимо что-то предпринять, чтобы пересилить свою застенчивость, подготовиться к празднику в субботу. Я сделаю все, что ты захочешь, дорогая. Ты можешь готовиться вместе со мной, если хочешь. Уж я-то знаю, что значит быть застенчивым. Я так думаю. Это как дети в школе сначала стесняются, а потом им может даже и понравиться. Я был вынужден остановиться. Колесики в голове еле крутились. Я совсем не понимал, что несу. — О, спасибо, Шелл, — сказала Блэки. — Ты настоящий друг. С этими словами она спрыгнула с дивана и простучала каблучками к двери в спальню. Прежде чем я допил свой бокал, а времени на это мне много не потребовалось, она вернулась. Я слышал, как хлопнула дверка гардероба, шуршание одежды, а затем она высунула голову из-за двери и уставилась на меня. Я уставился на нее. «Закрой, пожалуйста, глаза», — попросила она. «Закрыть глаза? Но это же все испортит. Только для начала, чтобы я могла войти, ну, в роль». «Ох», — вздохнул я и перевел дыхание. «Обещаешь?» «Хорошо, обещаю». И я закрыл глаза. Всегда думал я, что-нибудь да испортит дело. Я слышал, как она прохаживалась по комнате, но я не подсматривал. Я дал слово. Но я очень хотел бы получить его назад. После паузы, которая мне показалась очень длинной, а команды открыть глаза все не было, я сказал: «Черт возьми! Ты хотя бы описала мне, что происходит». «Все так, как я и говорила, Шелл. Я надела блузку с большим вырезом. Она, кстати, голубая». «Голубая». «Ага. И туфли на высоком каблуке. Они тоже голубые. А больше ничего. Знаешь, Шелл, ощущения довольно приятные. Чувствуешь, как воздух овевает тело». «Держу пари, что овевает», — она вздохнула. «Пожалуй, я готова». «Я тоже готов». «Можешь открыть глаза». Мои веки уже проделали полпути вверх, а тут они чуть ли не со щелчком преодолели оставшуюся половину, словно неисправные оконные жалюзи. Блэки как раз проходила передо мной справа налево. Она пересекла комнату, описывая бедрами грациозные синусоиды. Движение столь же старое, как женский род, и столь же юное, как я, каким я себя в тот момент чувствовал. Она начала поворачиваться. Блэки даже в выцветших голубых джинсах в обтяжку в старом свитере производила сокрушительное впечатление своей роскошной фигурой. А сейчас в ее костюме это был чистый адреналин и сердечный спазм. Я смотрел, как она снова пересекает комнату, грациозно покачивая бедрами. Высокая грудь трепещет под блузкой. Она дважды проделала это. А потом я не выдержал. «Блэки, я должен тебе что-то сказать». Она повернулась спиной к стене, улыбаясь. «Ничего не надо говорить, дурачок». И она пошла прямо на меня. Глава шестая. В клуб «Паризьен» я успел только на второе шоу. После того, как я расстался с Блэки, я хотел послать этот клуб к дьяволу. По крайней мере, до завтрашнего вечера. Но время было дорого. Когда в тебя начинают палить нехорошие мальчики, подбираются к тебе все ближе, ждать до субботы, чтобы на празднике сделать главное открытие всего дела, было невозможно. В данном случае пренебрегать работой нельзя. Нет, я должен был двигаться вперед и работать, работать, работать. Ах, жизнь частного детектива — штука тяжелая и опасная. Но, в конце концов, все мы когда-нибудь уйдем в другой мир, а смерть в бою — это прекрасно. И еще, черт побери, это прекрасная жизнь. Но немного я все-таки беспокоился. Блэки теперь была жирно зачеркнута в моем списке подозреваемых. Но если я буду вычеркивать из моего списка этих красоток таким именно способом, они вычеркнут меня из списка живых. Эти философские мысли роились в моем мозгу, пока я парковал свой кадиллак за полквартала до клуба «Паризьен», куда я направил свои стопы. Я был погружен в эти мысли несколько глубже, чем обычно. Я уже почти совсем забыл, как сегодня днем рядом с моей головой просвистела пуля. Я даже не думал о крутых парнях с пистолетами. Поэтому я прямо на них и напоролся. Позднее я все буду недоумевать, почему они оказались в аллее у клуба «Паризьен». Позднее, в тот момент, было не до размышлений. Первым я увидел прислонившегося к кирпичной стене дома парня. Но это могло и ничего не значить, просто парень. Я шел по тротуару, до клуба еще оставалось метров 10-15. Громкая ритмичная музыка гремела в клубе, даже на улице было слышно. Яркая неоновая вывеска над входом бросала неяркие цветные блики на тротуар, на парня у стены дома.